Резюме. Деньги всегда имеют лишь то значение, которое мы им придаем. Если у вас финансовые проблемы, то деньги приобретают слишком большую значимость. Ваши внутренние ценности и цели должны совпадать, иначе вы будете топтаться на месте. Оптимизм – это умение во всем видеть положительные стороны, а уверенность в себе помогает понять, что вы сможете справиться и с отрицательными. Человек уверен в себе, если находит в собственном опыте доказательство, что всегда может на себя положиться. Ваш образ мышления привел вас туда, где вы находитесь сегодня. Если вы будете продолжать мыслить по-прежнему, то никогда не придете туда, где вам хотелось бы оказаться. Успех означает, что вы стали тем, кем хотели, а счастье заключается в том, чтобы вам нравилось то, кем вы стали. Проблемы с финансами всегда омрачают все остальные сферы жизни. Примите решение. Хотите ли вы создать механизм, добывающий для вас деньги, или самим всю жизнь оставаться в роли этого механизма? Определите свое самое любимое увлечение и постройте на нем карьеру. У того, кто целый день работает, не хватает времени, чтобы зарабатывать деньги. Лишь приняв сознательное решение относительно того, какими ценностями вы будете руководствоваться впредь, вы обретаете контроль над собственной жизнью. Все, что вы делаете в жизни, зависит не столько от вашей железной дисциплины, сколько от того, о чем вы мечтаете, каковы ваши цели, ценности и стратегии.